Не время для розыгрышей, Уэту. Не пугай меня так, прорычал я, пока он уворачивался от брошенного животного. Уэту лишь слегка усмехнулся, вздохнул и сказал: «Ах, мне было так весело с тобой, Тяс». Еще немного посмеиваясь, он добавил: «Ты контролируешь энергию достаточно, чтобы обычные космические сущности, смертные и младшие целестиалы, а возможно и некоторые боги не смогли почувствовать ее, но наблюдатели, старшие целестиалы и высшие сущности обязательно узнают о твоем существовании, как только я уйду». Видя, что на этот раз он говорит серьезно, я и сам становлюсь серьезным. Обычные космические сущности – это, вероятно, кто-то вроде старших или вечных. Божественные существа тоже считаются существами космического уровня. Я спросил Уэту: «Так что теперь я нарушу одну клятву, которую никогда не думал нарушать. Я научу целестиала скрываться от космических сущностей». Говоря это, Уэту почему-то сардонически захихикал. И, надо же, я никогда не думал, что смогу узнать, как наблюдатели прячутся от самого Галактуса. Мои глаза заблестели от возбуждения, и я прошептал: «Потрясающе! Не могу дождаться, чтобы узнать это». «Хорошо, давай начнем со старой доброй медитации», сказал Уэту, заставляя меня потерять блеск в глазах и в ужасе посмотреть на него. «Что? Нет!» закричал я и в отчаянии упал на колени. Несколько лет спустя, Тяс, начал Уэту, когда мы все остановились перед маленьким домиком, в котором прожили столько времени, «ты прилежно учился всему, несмотря на жалобы. Ты научился использовать свою космическую энергию адекватно. Эта последняя часть заставила меня нахмуриться, но он просто продолжил говорить, а мать тихонько засмеялась. Агамотта молчал, как всегда. Уэту похлопал рукой по моему плечу и сказал: «Ты научился скрываться от моих чувств, пусть и ненадолго. 3 дня. Я прятался от него 3 дня. Это немало, как мне кажется. Этого времени мне хватит, чтобы сбежать. И ты научился использовать космическую энергию, чтобы улучшить себя. Сколько у тебя на это ушло? Лет 50?» Я натянуто улыбнулся, позволяя старику продолжать. «Да, это мне удалось только в прошлом году, потому что постоянно не хватало времени для практики. В течение последних 50 лет я только и делал, что тренировался. Конечно, по настоянию матери я делал перерыв на несколько часов каждый день, но все же. Кроме того, я считал, что совершенствованием можно заняться и позже». Видя мою натянутую улыбку, Уэту усмехнулся и убрал руку с моего плеча. «Я горжусь тобой. С этого дня ты можешь считать Уэту наблюдателя своим другом. Прощай, Тяс, Целестиал. Прощай, Уэту, наблюдатель. Я найду тебя, если мне понадобится твоя помощь», сказал я, пожимая ему руку. Мать тоже попрощалась с ним, а затем вперед вышел Агамотта. Глядя на Уэту, он проговорил: «Я отправлю тебя назад, в тот самый момент, когда ты ушел, чтобы прийти сюда, и высажу тебя на Луне. Ни при каких обстоятельствах, и я серьезно, не показывайся никому из нас. Даже не приходи сюда, чтобы проведать нас». Мать закатила глаза, а Уэту просто пробормотал: «Я был в уединении 97 миллионов лет, пока Гея не нашла меня на Земле, и я, наблюдатель. Поверьте, у меня нет причин нарушать течение времени. Я не хочу пока иметь с ними дело». Прежде чем я успеваю спросить: «С кем? С ними?» Агамотта воспользовался своим глазом и находящимся в нем камнем времени и отправил Уэту в полет через зеленый портал. Это напомнило мне порталы из Рика и Морти. Агамотта повернулся к нам и сказал: «Ну, теперь я отправляюсь на Терру. У тебя здесь есть другой дом, но я был бы признателен, если бы ты время от времени возвращалась на Терру, Гея, хотя бы для того, чтобы присматривать за ними». Гея нахмурилась. Они еще не договорились, что делать, Агамотта. «Но если они договорятся, я сообщу тебе». «Ладно, чего это все такие загадочные сегодня?» Вздохнув, я спросил: «Кто они? И, кстати, кто такие они, о которых говорил Уэту?» Агамотта посмотрел на меня, понимая, что я все еще здесь, и ответил: «Уэту говорил о группе людей, ответственных за поддержание временной линии. Они предотвращают возникновение парадоксов. Что касается нас, то они, кто-то, о ком он узнает, когда придет время». Мать пристально посмотрела на Агамотта, и он замолчал. Они играли в гляделки в течение минуты, а я неловко смотрел на них обоих. Наконец, Агамотта отступил и кивнул матери. Повернувшись ко мне, он сказал: «Ты ее слышал? До свидания». А затем он просто открыл портал и ушел. Я посмотрел на мать, поднял вопросительно бровь и требовательно постучал ногой по земле. «Что?» Мать сделала вид, что не понимает меня. «Я не какой-то беззащитный ребенок, мама. Мне не нужно, чтобы ты защищала меня до самой вечности. Хотя я ценю и уважаю твои намерения, я также буду благодарен, если ты не будешь скрывать от меня информацию». Я высказал это, слегка вздыхая, но с улыбкой на лице. Хотя я не злился на нее, но мне не нравится, когда от меня скрывают информацию, особенно если, как говорит мама, они когда-нибудь сговорятся против нас. Мама взглянула мне в глаза и погладила по щеке. «Каким бы высоким ты ни стал, ты всегда будешь моим ребенком, Тяс. Прости мать за то, что она пытается защитить тебя от опасности этого мира. Я не сержусь на тебя, мама, но мне больно, что даже после всех этих лет обучения ты все еще чувствуешь необходимость защищать меня. Я не так силен, как мне бы хотелось, но все же я достаточно силен. Думаю, я смогу одолеть Лаки в драке, без всякого космического усиления». Мать кивнула и предложила: «Я расскажу тебе о них, если они начнут создавать проблемы, а до тех пор не беспокойся, я готова к их козням». Я согласился на ее просьбу. Что я вообще могу сделать, если я понятия не имею, что это такое? А пока настало время для семейного отдыха на этой новой зеленой планете. Теперь здесь есть деревья. 50 лет терраформирования с помощью семени жизни сделали планету более пригодной для жизни. Слушая крик дракона, я посмотрел наверх и улыбнулся. Эта планета, она будет моим домом. Земля, как бы я ее ни любил, является планетой моей матери. А это когда-нибудь будет моей собственной. Глава 11. Смотритель. На Луне, 50 лет назад, зеленый непрозрачный портал открылся, и из него вылетело существо в белом одеянии. У существа большая лысая голова, а поверх белого одеяния – голубая мантия с высоким воротником. Медленно выплывая из портала, Уату, наблюдатель, посмотрел вниз на Землю. Используя свои космические глаза, он увидел, как исчезает с планеты, используя свою собственную ветвь телепортации. Итак, Агамотто сдержал свое слово. «Меня вернули обратно прямо перед тем, как я покинул планету в одиночку. Теперь я могу вернуться к своим наблюдениям», — подумал Уату и начал свое бдение над планетой, как предписано целестиалами. «Похоже, тебе было весело учить этого сопляка, Уату», — проговорил низкий и очень опасный голос, пугая Уату. Вскочив на ноги, Уату повернулся назад и тут же опустился на колени перед существом. Существо, вдвое выше и без того высокого Уату, имеет коричневый цвет кожи. На нем синяя мантия с золотыми доспехами, закрывающими грудь, и только грудь. Как и у Уату, у этого существа большая непропорциональная голова, и на нем тоже халат с высоким воротником. Антифон, смотритель, здесь. И он узнал о путешествии во времени и о нарушении клятвы. Лорд-смотритель со страхом в голосе поприветствовал его Уату, все еще стоя на коленях. Он действительно нарушил клятву. Существо, смотритель, прошептал: «Ты можешь встать, Уату. Я здесь не для того, чтобы наказывать тебя. По крайней мере, не сегодня». Медленно встав на ноги, Уату посмотрел на Антифона, смотрителя, тщательно скрывая свой страх. Тот факт, что Антифон усмехнулся, нисколько его не успокаивает. Антифон бросил на Уату взгляд и сказал: «Ты нарушил свои клятвы, Уату. И не только это. Ты передал секреты наблюдателей Целестиалу. Почему ты это сделал?» Уату сглотнул, когда Антифон отвернулся, чтобы посмотреть в сторону своего прошлого «я», и проговорил: «Я прошу прощения, смотритель. Просто, я наблюдал за Тиасом всю его жизнь, даже когда он был внутри Солнца. Я не думаю, что он представляет угрозу для нас, наблюдателей». Антифон бросил взгляд на Уату и сказал: «Ты прав насчет него, он не представляет для нас угрозы. И это единственная причина, по которой ты не наказан, внук, внук». Это был первый раз, когда смотритель, породивший расу наблюдателей, признал это родство. Черт возьми, если все пойдет хорошо, он будет первым, кто переживет встречу с Антифоном. Кивнув и немного отпустив свой страх, Уату спросил: «Почему вы верите в него, лорд Антифон? Если вы не возражаете, что я спрашиваю?» Он добавил последнюю фразу, когда Антифон бросил на него взгляд. Усмехаясь, Антифон ответил: «Королева действует неисповедимыми путями, Уату. Если она считает, что Вселенной нужен этот целестиал, то я не стану наказывать тебя за его обучение. К тому же, мой титул – смотритель. Моя работа – присматривать за Вселенной, не вмешиваясь в то, что делают смертные, и не заблуждайся на этот счет. Для меня ты все еще смертный, Уату». Уату судорожно глотнул воздуха, и прежде чем он успел что-то сказать, антифон исчез из его поля зрения и из его чувств. Уату тут же опустился на задницу, напряжение покинуло его. Это было ужасно. Одно его присутствие словно душило меня. Пробормотал Уату про себя, давая сердцу успокоиться. Посмотрев на Землю, а затем в направлении планеты, на которой находилось его прошлое я, Уату хмыкнул. «Похоже, твоя жизнь будет еще интереснее, чем я предполагал, Тес. Если даже Смотритель признал это, значит, я точно не ошибся, обучая тебя». Затем он подумал. «Так, кто, черт возьми, эта королева, и почему Антифон так ее уважает?» И снова начинает свое бдение над Землей. Он уже отстал на 50 лет, хотя этого никто и не заметил. Новая планета, настоящее время. Прошло несколько лет с тех пор, как закончилось мое обучение под руководством Уату. За это время я не был на Земле, так как учился кое-чему очень интересному для меня, космическому полету. До этого, поскольку я был скрыт только благодаря доброй воле Уату, я не начинал летать за пределами атмосферы планеты, не хотел случайно выйти за границу слепой зоны. Поэтому, как только я научился как скрывать себя от космических органов чувств, по крайней мере, настолько, чтобы никто не знал, что я, Целестиал, я сразу же приступил к космическим полетам. И вы знаете, разницы никакой, в буквальном смысле. Для меня космические полеты и атмосферный полет – это одно и то же. В самом начале я заметил, что, хотя на меня во время полета влияют гравитационные силы, на меня нисколько не влияет сопротивление воздуха. Так что, как вы можете видеть, летать в космосе было довольно легко, но были и некоторые трудности, в основном, с управлением. Вначале, когда я пытался приземлиться на несколько астероидов поблизости, я почти всегда врезался в них, а некоторые даже полностью распадались. К счастью, мне понадобилось всего несколько дней, чтобы взять свою силу под контроль. И тогда я впервые осознал, что стал намного, намного сильнее за годы тренировок, которым подверг меня Уату. Было ли это просто из-за присутствия космической энергии, или тренировки Уату по контролю сыграли свою роль, я не знаю. Возможно, помогли мои размолвки с матерью, хотя они и не были слишком частыми. Кстати говоря, мать вернулась на Землю, предоставив меня самому себе. Но она все еще была связана с планетой, так что я знаю, что она все еще присматривает за мной время от времени. Так или иначе, вернемся к космическим полетам. За эти годы полетов я понял, что я не ограничен в скорости. То есть я могу лететь так быстро, как хочу. Дозвуковые, сверхзвуковые скорости, мне все удавалось. Например, я могу лететь на сверхзвуке часами, но вряд ли доберусь до ближайшей Луны. Сначала мне нужно было преодолеть гравитационное притяжение, а для этого развить скорость в 69 раз превышающую скорость звука. И я легко справился с этой задачей, как только мой контроль стал достаточно хорошим. Итак, да, я преодолел гравитационное притяжение в течение минуты, не больше, после чего смог свободно парить вокруг. Попав в вакуум пространства, я полетал вокруг и посетил три луны своей планеты, а также побывал на нескольких соседних планетах. Это было после того, как я уже разбил несколько астероидов и однажды разбился о поверхность ближайшей Луны. К сожалению, в обитаемой зоне Солнечной системы не было других планет. Хотя мне не нужен воздух для дыхания, я все равно хотел посетить планеты, на которых есть жизнь, как можно больше. После терраформирования, на которое у матери ушло около 15 лет, прежде чем она перестала ускоряться, планета стала зелено-голубой, как и Земля. Имелись два полюса, северный и южный, покрытые льдом. В тропических районах было несколько пустынь, в то время как большая часть субтропиков и умеренных зон была зеленой и покрыта растительностью. Даже растительный мир удивительный. Некоторые деревья вырастают размером с Эйфелеву башню. Я сравнил гравитацию планеты, которая была примерно в два раза больше, чем на Земле. Это не так много, но все же достаточно, чтобы помешать смертным. Я еще не назвал планету, но все еще думал. Назвав ее в честь себя, я буду выглядеть слишком самовлюбленным нарциссом, а я не хочу казаться таковым. По крайней мере, не на публике. Для себя я могу называть ее как угодно, хоть планета Тиа. В любом случае, я снова начал есть не только овощи. Наконец-то, питаться одними овощами в течение 170 с чем-то лет было хорошо, но утомительно. Сейчас я хотел немного курицы и даже рыбы. В прошлой жизни я рыбу даже не любил. К сожалению, куриц у меня пока нет. Некоторые виды, о которых я ничего не знаю, немного похожи на них, хотя и более дикие. Поэтому я охочусь на них и даже краду их яйца. На вкус они очень похожи на куриные. Так что я продолжаю это делать. Я попробовал несколько других птиц и более мелких животных, таких как зайцы. Но, мне не понравился их вкус. Так что я остановился на курице, яйцах и рыбе вместе с моими обычными овощами. Я по-разному комбинировал продукты и, в конце концов, составил график, который выручал меня в прошлой жизни. 3 дня для невегетарианцев, 3 для вегетарианцев и 1 для чего-то фантастического. Вот так я проводил свои последние несколько лет. Сейчас я, находясь в невидимости, наблюдал за группой драконов. Это более дикие и глупые драконы по сравнению с теми, которых я видел раньше. Мама показала мне только 3 драконов, и все они могли говорить со мной на моем языке. Но эти больше похожи на виверн, то есть у них 2 задние ноги, 2 крыла в районе плечи, 2 руки. У драконов 4 ноги и крылья на спине, а рук нет. Виверны также глупы, как и любое нормальное животное. То есть, хотя я и могу понимать их благодаря своему дару общения с природой, я не могу разговаривать с ними так, как с обезьянами и драконами моего острова. Однако у драконов и виверн есть что-то общее, например, и те, и другие обладают чертовски большим количеством магии и жизненной энергии. Они оба дышат огнем, оба агрессивны, и оба являются долгоживущими видами. Насколько я могу судить после моего тонкого магического сканирования, виверны могут жить около 2 столетий, что не так уж много по сравнению с почти бессмертием драконов. В любом случае, я наблюдаю за ними, потому что хочу заметить разницу в поведении драконов и виверн. Я также хочу посмотреть, что они делают с этими запасами энергии. Почему? Потому что, во-первых, я – бог природы. Во-вторых, я – целестиал. Я думаю, каким-то образом, моя небесная природа заставляет меня наблюдать за жизнью смертных. Я думаю, что это так, потому что мое любопытство только возросло после того, как моя космическая энергия была разблокирована. Мне было все равно, что происходило, пока я был на своем острове, на Земле. Так что, да, теперь я исследователь. Я собираюсь наблюдать за вивернами по несколько часов каждый день в течение года или около того, а затем перейти к драконам. Хм, интересно, каково на вкус мясо виверны? Будет ли ци в мясе вообще иметь на меня эффект? Ладно, попробую, когда закончу наблюдать. Глава 12. Возвращение на Терру. Прошло несколько лет с тех пор, как я остался один на своей планете и зажил обычной жизнью. Знаете, я всегда был интровертом, даже в прошлой жизни. Жить в маленьком доме, выращивать еду для себя, не работать на других и не бояться за свою жизнь каждый раз, когда у меня нет денег, это была мечта. К тому же, нет общества, которое осуждало бы каждый мой поступок. Моя мама, наверное, тоже что-то осуждает, но с одним осуждением я справлюсь. Но мне стало казаться, что чего-то не хватает. Чего? Человеческого контакта? Возможно. Я даже с матерью не разговаривал последние 5 лет. 5 земных лет, я имею в виду. Я не пытался выяснить, сколько длится год на этой планете. Сколько же мне сейчас лет? Я помню, что провел 12 лет после своего столетия, тренируясь со скатах, а затем 54 года с Уату и Агамотто. Значит, мне сейчас 171 год. Хм, черт, я стар. И я, к счастью, также стал выше. 6 футов 4 дюйма. Хотя я еще не возился с регулятором роста, я знаю, что должен быть в состоянии изменить свой рост до планетарного, чего я с нетерпением ждал. Вспоминая о скатах, я не стал халтурить в поддержании своей физической формы. Состояние Тора в финале показало мне, что даже боги могут стать значительно слабее, если они пренебрегают своими тренировками. Но я заметил, что мои тренировки только поддерживают мою силу, а не увеличивают ее. Наверное, я нашел предел своей силы. Если я не использую космическую энергию для ее увеличения, моя сила остается на этом уровне, независимо от того, сколько силы я прикладываю. И так продолжается уже полвека. Какой у меня уровень силы? Я бы сказал, что соответствую человеку-пауку, что не так уж много, учитывая, что я целестиал. К счастью, я могу использовать космическую энергию, чтобы удвоить ее, если понадобится. В плане полета мне еще предстоит найти предел скорости, но я не переступаю черту, которую установил для себя. Половина скорости света. Я путешествую только на скоростях, близких к этой, но никогда больше. Почему? Потому что я не представляю, что произойдет, если я пересеку порог скорости света. Физически это не должно быть возможно, но все же целестиалы, сила Феникса, космические существа и, черт возьми, даже Бифрост показали, что это возможно. Однако, все эти примеры говорят лишь о том, что можно безопасно летать со скоростью света. Но ни на шаг не приближают меня к решению вопроса, как это сделать. Я должен просто лететь быстрее, или использовать какой-то читерский код, а потом ускоряться. Пока это вопрос не решен, я не рискую. Пока я не узнаю, как безопасно путешествовать со сверхсветовой скоростью, моя скорость остается ниже отметки в 0,8c, а чаще всего 0,5c, чтобы наверняка быть в безопасности. За эти годы моего пребывания на Донне, моей новой планете, я отстроил себе новый дом на поляне в тропической зоне. К счастью, эта местность не была пустынной, так как находилась рядом с умеренной зоной, поэтому в мою пищу не попадал песок, а рядом была даже река, Донна. Я назвал планету в честь своей мамы, понимаете, одна мама, богиня Земли, а вторую планету я назвал в честь второй мамы, Хаэм. Может быть, одиночество повлияло на мою психику. С помощью эхолокации я составил довольно подробную карту планеты. Я также нашел удивительно большие залежи драгоценных металлов и минералов. К сожалению, поскольку ни на одной из моих родных планет нет общества, эти минералы не используются. Опять же, к сожалению, поскольку я космическое существо, я могу просто трансмутировать любой драгоценный камень, какой захочу. Так что это не так уж интересно для меня. Черт возьми, я могу сделать вибраниум, если он мне понадобится, и я смогу придать ему любую форму. Но это только потому, что у меня уже есть образец, из которого можно сделать больше вибраниума. Просто сделать любой металл я пока не могу. Эта способность действует не на все, о чем свидетельствует моя неспособность даже определить, из какого материала сделаны мои небесные доспехи, не говоря уже о том, чтобы воспроизвести их. Кстати, о моей броне, она все такая же загадочная, как и раньше. Очевидно, что она выросла вместе со мной, но остальные ее функции мне до сих пор недоступны. Эти доспехи прочнее любого известного сейчас металла, а также прекрасно справляются с энергетическими атаками, но они практически не защищают от магического воздействия, направленного на создание ловушек. Металл у доспехов неустойчив к этому виду магии. Я могу легко поймать в ловушку и Асгардца, и Целестиала, одним и тем же заклинанием и без особых усилий, и это объясняет победу Агамотта и Феникса над безумным Целестиалом. Но, опять же, я не могу пробить броню обычными заклинаниями, а Агамотта, используя свои личные разрушительные заклинания, с легкостью сделает это. Надев доспехи, я хлопаю в ладоши и сосредоточиваюсь. В то время как вокруг моего дома начинает подниматься магический барьер, вокруг планеты поднимается еще один такой же барьер, чтобы никто не смог найти планету. Не хочу, чтобы прилетели беженцы и нашли мою прекрасную Донну. Пока устанавливаются барьеры, я оглядываю свой дом, в котором прожил последние 57 лет, и улыбаюсь. Мне здесь было замечательно, Донна. Но, увы, когда-нибудь мне придется вернуться на Землю. Но не волнуйся, ведь я, могучий Тиас, я обязательно вернусь сюда. Теперь это мой дом, говорю я, расставив ноги на фут в стороны и положив руки на бедра. Я слышу крик, который прерывает мой монолога, и смотрю вверх. Надо мной пролетает группа виверн. Улыбаясь и махая виверном, я создаю портал обратно домой. Еще когда я размышлял над своим рационом, я решил не есть мясо виверн, уж очень они близки к разумным существам. Конечно, не такие разумные, как драконы, и поговорить с ними ни о чем, но все же я понимаю их лучше, чем рыб, птиц и мелких животных, таких как зайцы, свиньи и те похожие на цыплят птицы, которых я раньше принимал за курицу. А есть животных, которые могут со мной разговаривать, мне не по душе. Черт возьми, я бы даже попугая не съел, если бы встретил его. Выйдя из портала, я вдыхаю воздух земли и радостно смеюсь. Я смотрю в сторону дома моей матери и шепчу. Я дома, мама. Мама телепортируется прямо передо мной с распростертыми объятиями и, широко улыбаясь, спрашивает. Обнимешь мамочку, Тиас? Я, вспомнив детство, бросаюсь в ее объятия. Ах, как хорошо вернуться домой. Несколько дней спустя. Несколько дней мы провели просто общаясь друг с другом, И вот теперь я сижу на своем любимом месте на дереве на вершине горы. Честно говоря, я и не знал, как сильно я скучал по маме, и был рад вернуться. Сегодня утром мы провели первый поединок с тех пор, как Скатах взяла на себя мое обучение. Мама по-прежнему легко побеждает меня, но я все же смог нанести ей несколько ударов. У меня преимущество в скорости, зато моя мать сильнее, и у нее лучше развита интуиция. Поэтому, несмотря на силу моих кулаков, она вовремя уклоняется от большинства моих ударов. После ужина и купания в водопаде я навестил свое тайное убежище. Сделав глубокий вдох, я запустил эхолокацию. Хочу найти Скатах, чтобы спросить у нее, в чем причина ее быстрого бегства. Мы были близки, и ее внезапный уход ранил не только меня, но и мать. Я знаю, что она не приходила сюда, потому что если бы она пришла, мать сказала бы мне. Я сканирую всю планету и несколько тысяч миль вокруг нее своей космической энергией. Черт, как много астероидов пролетает так близко. Хэймэм, что это? Я вижу людей, что? Это невозможно. Они выглядят как люди, которых я знал в своей жизни, и они немного похожи на меня. По крайней мере, их общий облик. Но это еще не все. Кроме людей, по земле бродит несколько богов, и у них подозрительно много оружия. И еще есть они. Мерзость – это все, что я могу думать, когда смотрю на них. Тяс, голос матери выводит меня из ужасающего транса. Открыв глаза, я смотрю на мать и шепчу. Кто это такие? Они выглядят очень мерзкими. Мама смотрит на меня немного разочарованно, что сразу же заставляет меня почувствовать себя виноватым. Она щелкает языком и говорит. Те, кого ты называешь мерзкими, это мои потомки, твои двоюродные братья. Ну упс, покраснев от хмурого взгляда матери, направленного на меня, я говорю, ну они другие, лучше бы я молчал. Ладно, ничто не может вытащить меня из ямы, в которую я сам себя загнал. Мама вздыхает и говорит, подвинься. Я отодвигаюсь в сторону, давая матери место на ветке, чтобы сесть. Сидя, она объясняет, ты видел представителей различных рас старших змей, это дети и потомки старших богов. Нахмурившись, я спрашиваю, я считаюсь, прости, спрашивает мама, глядя на меня в замешательстве. Я вижу, как она понимает вопрос, и она качает головой. Она говорит, ты, бог, старшие отпрыски, это те, кто рождается без малейшей доли божественности. Некоторые из них бессмертны, но большинство смертны. Смертные, которых ты видел раньше, потомки этих смертных. А люди-пауки, потомки моего сына, твоего брата Омма. Я киваю, принимая ее объяснение, а затем спрашиваю, значит у меня есть брат? Мать фыркает и размышляет, у тебя много братьев и сестер из-за меня, Тяс, Индра, Тор, Атум, большинство кельтского пантеона, и да, Ом родился, когда паук отложил яйца слишком близко к моему ядру. Я не хочу слушать, как родились мои братья и сестры. Грустно улыбаясь, она смотрит на меня и говорит, все они либо росли вдали от меня, либо родились уже взрослыми, а Ом единственный, кто провел со мной больше нескольких дней, оставил меня, когда стал богом, чтобы родить свое собственное потомство, паучий народ. Значит, он, бог, но его дети, старшие отпрыски, спрашиваю я, чтобы уточнить. Мать кивает, подтверждая это, тогда я спрашиваю, а как насчет получеловека, полузмея или ящерицы? Мать вздыхает, говоря мне, что она уже боялась этого вопроса. Она говорит, это те, кого народ называет людьми-змеями. Они потомки моего брата Сета. О, все же что-то меня смущает. Я спрашиваю, почему они так сильно дрались? Всего за 5 секунд я увидел 17 различных групп, которые сражаются. В чем смысл, кроме совместного вымирания? Мать хмыкает, обдумывая вопрос, и отвечает. Люди-змеи хотят вернуть своего предка на Терру, а Ом и его потомки хотят помешать этому. Глядя мне в глаза, она добавляет. Ом присутствовал во время войны с Хтоном, и он присутствовал во время войны Атума против Сета и демонов. Он знает, что произойдет, если Сету будет позволено вернуться, и он решил этот вопрос. Я призываю тебя, нет, я прошу тебя, не ищи неприятностей, Тяс. Я не хочу никому ненужной резни. Ты не хочешь, чтобы они вымерли, или ты не доверяешь мне, мать? В таком случае, почему ты раньше скрывала от меня их существование? Спрашиваю я, немного расстроившись. Мне 171 год. Хотя по божеским меркам я молод, я взрослый человек с взрослым разумом, вполне способный принимать собственные решения. Мать скрывает существование моих кузенов, которые хотят привести на землю второго самого опасного демона, и это очень раздражает. Мать гладит меня по щеке, и, глядя на меня, умоляет: «Теосани смертные, не имеющие силы. Даже Ом, который явно слабее тебя, сам отказывается вступать в бой. Как ты думаешь, почему? Смертные люди-змеи будут жить, сражаться с людьми-пауками и умрут. Им не нужно вмешательство богов. И в чем же их преступление? В том, что они родились. Или в том, что пытаются делать то, для чего они были созданы? Не заблуждайся, Тес. Люди-змеи были вызваны к жизни Сетом и его сыновьями с одной целью – вернуть его на Терру. И они потерпят неудачу, как всегда. Это не первая их попытка, и не последняя. Тебе незачем искать их и устраивать геноцид. Я встаю, смотрю на мать и говорю: мне нужно подумать об этом. Я не сержусь, мама, но я разочарован тем, что ты скрыла это от меня, несмотря на то, что я сказал тебе, что мне не нравится, когда от меня что-то скрывают. Я вернусь через несколько дней. Мама только кивает, немного расстроенная тем, что наше воссоединение длилось всего несколько дней, а я телепортируюсь с острова, но остаюсь на планете. Хотя в словах матери есть смысл, я просто не могу игнорировать возможность того, что Сет может вернуться. Но я также знаю, что он не вернется навсегда. У Земли много новых богов, моя мать Гея, Агамотта и его колдуны полубоги-боги. Через несколько дней после того, как я резко телепортировался с острова, я возвращаюсь обратно и нерешительно стучу в дверь нашего дома. Последние дни я провел в раздумьях и понял, что мать была права. Мои двоюродные братья – слабые смертные. И если бы я был моложе, то обязательно посмотрел бы потомков Сета и убил бы их всех. Мать открывает дверь и широко улыбается, глядя на меня. Улыбаясь в ответ, я слегка кланяюсь и говорю: «Я прошу прощения, мама, за то, что ушел в ту ночь. Я был неправ в своих оценках и мыслях». Мама просто гладит меня по голове и обнимает. Качая головой, она говорит: «Теос, ты мой сын, я всегда буду прощать тебя, и я тоже прошу прощения. Я знаю, что причинила тебе боль, скрывая все, но я считала, что поступаю правильно». Я киваю, а она, отпустив меня, спрашивает: «Почему ты передумал?» Зайдя внутрь, я объясняю: «Я провел пару дней, просто глядя на старших отпрысков. Отродья Сета, хотя и опасны для смертных, не представляют никакой опасности для нас, богов. Их сдерживают дети Омма. Если бы я пошел на поводу у своих эмоций, я бы обязательно попытался убить их, и это было бы катастрофой. Поэтому я решил оставить их в покое. И я понял, что собираюсь сделать то же самое, что пытался сделать Кналу. Убить вид просто потому, что он существует и может представлять угрозу для меня. Я не могу этого сделать, мама. Я не могу стать тем, против чего поклялся бороться». К концу моего объяснения у меня на глаза наворачиваются слезы. Я воссоединился с матерью на 4 дня, а потом поссорился с ней из-за одного маленького секрета. А потом я понял, что пытался оправдать убийство целого вида. Я пытался оправдать геноцид. Это был удар по моей самооценке, что я был готов сделать это только для того, чтобы защитить свой дом. То есть, если угроза действительно существует, то я, конечно, буду сражаться с Сетом, чтобы попытаться спасти Терру, но его смертные потомки, нет, пусть смертные сами разбираются между собой. Будет несправедливо, если я, Целестиал, просто щелкну пальцами и уничтожу их. Мать встает и тянет меня за собой. Улыбаясь, она говорит: «Тебе не стоит беспокоиться, Тес, ты еще молод, ошибки обязательно случатся. Ты просто должен понять, что чем ты сильнее, тем больнее бьют тебя твои ошибки. Теперь ты вернулся после долгого времени, и теперь мы будем путешествовать. Я покажу тебе все те места, которые я показывала Мадонне». Я улыбаюсь энтузиазму матери и иду, куда бы она меня ни повела. Вытирая глаза, я думаю про себя: ну, Скатах, вероятно, может подождать несколько дней, прежде чем я отправлюсь на ее поиски. Мне нужно снова сделать мать счастливой. Это я виноват в том, что она расстроилась. Глава 13. Первый хозяин. Через несколько дней после нашего примирения, мы с мамой сидели, просто отдыхая, и мама рассказывала мне свои истории. Сколько бы мне ни было лет, узнавать о прошлом и о том, каким замечательным оно было раньше, всегда здорово. И что ты думаешь? Там был он, во всей своей красе. Дармамму, владыка темного царства. Одному из старейшин Хтана удалось установить контакт с Дармамму и открыть портал в темное царство. К счастью, на планете в то время находилась Феникс, и она прогнала его обратно, с энтузиазмом говорит мама. Немного посмеиваясь, она добавляет, грозный лорд не мог справиться с сущностью силы Феникса, несмотря на то, что сам был существом огня. Чистота ее энергии просто заставила его содрогнуться и закрыть портал в темное царство. А Агамотто в это время просто наблюдал за тем, как Дармамму пытается вызвать хотя бы одно заклинание, прежде чем Феникс не обратила его в бегство. Мать снова смеется, вспоминая это событие. «Я еще не видел его в своем видении, поэтому не знаю, насколько оно достоверно, но маме вроде бы незачем лгать об этом». Посмеиваясь вместе с ней, я спрашиваю, а боги смогли бы победить Дармамму, если бы не было Феникса? Мама только машет рукой и говорит, не беспокойся, Агамотто вполне способен сам справиться с Дармамму. Если не он, то боги, у которых есть заклинания на этот случай. А если не они, то я помогу. Улыбаясь матери, я отзываюсь. До нашего разговора я о нем даже не думал, но то, как ты говорила о нем вначале, создало ощущение, что Дармамму – самый страшный враг, с которым придется столкнуться. О, он опасный враг, Тиас, не забывай об этом. Но в целом его магический талант не так высок, как можно было бы ожидать от грозного владыки. Настоящая угроза, которой он обладает, это темная энергия его царства, которая легко развращает. Последние несколько дней мы провели именно так. Мама рассказывала мне истории о врагах, с которыми она сталкивалась, или видела, как кто-то сталкивался. Сет, Хтон, Мефисто, Дармамму, Ситтарак, вот лишь немногие из врагов, которые уже пытались захватить Землю. Хорошо, что существа из внешних измерений могут проникнуть в нашу Вселенную, только если им кто-то поможет изнутри. Но плохо то, что они могут манипулировать любыми существами, чтобы те выполняли их приказы. А почему нападают только на нашу планету? Все просто. Только здесь есть колдуны. Сначала это был только Агамотто, но потом он обучил колдовству свою мать Аштуру и ее спутника Хобгата. Затем он начал обучать других богов Земли, а совсем недавно, несколько сотен лет назад, он начал обучать полубогов Земли. Некоторые из этих полубогов сумели установить контакт с существами внешних измерений и дали им доступ в нашу Вселенную через нашу планету. Вот почему Дармамму должен сначала захватить планету, прежде чем он сможет начать захватывать Вселенную. Если моя догадка верна, то щиты, которые Агамотто должен был установить вокруг Земли, еще не установлены. Существа не атакуют нас только потому, что на Земле много богов. За исключением нескольких существ, таких как Мефисто, Люцифер и несколько других повелителей демонов. Они просто приходят и уходят по своему желанию, не испытывая никакого страха. У них есть удивительные мистические способности, которые могут защитить их от большинства богов на Земле. Как бы то ни было, я снова настроился, когда мама начала свой рассказ о первом небесном главе, появившихся несколько миллионов лет назад. Это было 3 миллиона лет назад, примерно через 60 миллионов лет после вымирания рептилий Сета, когда на Терру пришли первые целестиалы. Они были большими и опасными. Даже сейчас я чувствую страх при одной мысли о них, мама говорит, и ее голос дрожит. Кажется, моя раса действительно напугала ее. Глядя на меня, она говорит, не заблуждайся, тогда я была так же сильна, как и сейчас, и я могла бы сразить одного целестиала, если бы дошло до этого, но после этого я была бы слишком ранена, чтобы продолжать битву. Группа бронированных людей, которые были в сотни раз больше меня, напугала меня. Они пробыли на Терре несколько дней, и поскольку я была единственным настоящим богом, кроме Атума и Агамотто, никто ничего им не сделал, и я не виню их. Что мог сделать Атум? Атум, вероятно, мог бы сразиться с Целестиалом один на один и победить его, возможно, смог бы сразиться с несколькими, но остановить целое войско, нет. А что насчет других богов? Спрашиваю я, нахмурившись. Я понятия не имею, когда именно начали появляться боги. Мать качает головой. Пантеоны начали появляться уже после ухода Целестиалов. Как ты знаешь, Эсир существуют уже миллиард лет, что всего на 2 миллиарда лет меньше, чем я. О, моя мама, старушка, скажешь это еще раз, и я сделаю так, что ты не сможешь сидеть прямо в течение века, спокойно говорит мама, одаривая меня взглядом. Одинокое пребывание на планете в течение 5 лет не лучшим образом сказалось на твоем уме. Я собираюсь возразить, но мама прижимает палец к моим губам. Прищурившись, она говорит: «Ты будешь слушать, а я продолжу рассказ». «Понятно», я быстро киваю и опускаюсь на землю. Мама не обращает внимания на мое недовольство и продолжает. 200 000 лет назад Эсир только завершили свой последний цикл Рагнарока, поэтому у Целестиалов не было и намека на существование богов. Атум был спрятан в солнце, а я – в планете. Агамотта, Аштур и Хобгат были вне мира, и, к счастью, Целестиалы никогда не обращали внимания на наблюдателей. Уату. Интересно, чем он сейчас занимается? Когда Целестиалы появились на планете, я одна знала, какую опасность они представляют. Смертные, то есть примитивные млекопитающие, которые жили тогда, не имели об этом ни малейшего понятия. Нахмурившись при воспоминании, она добавляет: «Целестиалы что-то сделали с группой смертных, разделив их на три вида. Вечные, девианты и смертные. Три, я знал только о вечных, это предки Таноса. Смертные, это, вероятно, обычные люди. Кто такие девианты и почему я ничего не слышал о них раньше? Вечные были бессмертные и обладали небольшими космическими способностями. У девиантов были другие способности, но они ни в чем не уступали вечным, в то время как смертные не обладали никакими способностями. Вскоре после ухода Целестиалов началась война, в которой вечные изгнали девиантов в укрытие на острове Лемурия. Мать делает паузу на мгновение, обдумывая сказанное, потом говорит: «Я не уверена, но мне кажется, что несколько Целестиалов вернулись до окончания войны. Было время, несколько лет, когда девианты были более многочисленны, чем вечные. Я помню это время, но что-то случилось, и остров Лемурия затонул вместе с девиантами, а один Целестиал оказался погребен под землей. Я вспоминаю свое видение и объясняю: я видел, как это произошло, мама. Похороненный Целестиал, Тиамут, увидел, что девианты побеждают, и начал призывать нечто под названием Орда собрать урожай с планеты. Но этого не произошло. Я знаю об Орде, поскольку Мадонна часто упоминала о них, но эти насекомые никогда не прилетали сюда. Как так получилось? Спрашивает мама. Я очень рад, что этого не случилось, но то, что произошло с Тиамутом, было несправедливо. Я объясняю. Другой Целестиал, Аришим Судья, хотел добиться благосклонности высшего Целестиала, Фукрума. Не знаю, кто он такой, поэтому Аришим и его банда устроили засаду на Тиамута и заточили его под землей. Не думаю, что кто-то, кроме этой группы, вообще знал, что случилось с Тиамутом, и большинство из них погибло от рук Кнала. Вот как, интересно, Мадонна видела, как это произошло, и просто не стала вмешиваться, размышляет мама. Я просто пожимаю плечами. Посмотрев на заходящее солнце, мама встает и говорит: «Ладно, хватит на сегодня сказок. Пойдем, я хотела показать тебе место, где я впервые встретила Мадонну». Улыбаясь, поскольку она выглядит более воодушевленной, чем я, обычный подросток, я следую за ней через портал, который она открыла. Может, Тиамут проснется, а может и нет. Я не хочу разыскивать и будить его, потому что он попытается уничтожить Землю, если проснется. И пока этого не случилось, я буду наслаждаться своими длинными каникулами. Глава 14. Я этого не ожидал. Примечание к части. Я про вас не забыл. Возраст 178 лет. Мама, зову я однажды вечером, после того, как мы вернулись из места, которое показала мне мама. Последние несколько лет мама показывала мне все свои любимые места на Земле, а также те, в которых она побывала вместе с моей второй мамой, когда та была еще жива. Это было удивительно, увидеть что-то настолько далекое в прошлом. Мир в настоящее время был одновременно и похож, и не похож на тот, что я знал в своей человеческой жизни. Это была не Пангея, так как она раскололась в далеком прошлом, но это была и не карта мира образца 2020 года. Я побывал на Эвересте и даже видел издалека гору Кайлас. Мама старалась не показывать меня богам ни одного из пантеонов, в том числе девам. Честно говоря, сначала я хотел с ними познакомиться. Кто же не хочет встретиться со своими богами? Тем более в моем прошлом считалось, что эти боги лишь воображаемые. Но потом я подумал, что не хочу встречаться с ними. Что, если Индра окажется большим козлом, чем я думал? Что если Шива, мудак, черт, а что если Индра считает, что я представляю для него угрозу просто потому, что я его сводный брат? Нет, лучше продолжать думать о них как о мифологических существах и двигаться дальше. Мать также показала мне различные места, где находятся двери в божественные измерения. Например, гора Кайлас для индуистского пантеона, гора Олимп для греко-римлян, какая-то пещера в Европе для асгарцев, которую они даже не используют, незначительная на вид скала в Стиге для Инниад и так далее. Иногда я задаюсь вопросом, насколько сильны были старшие боги, что, просто изгоняя энергию, которую он собирал, поедая их, Атум смог породить столько пантеонов. «Да, Тиас», — отзывается мама, выводя меня из задумчивости. Покачав головой, я вздыхаю и говорю, «Я хочу путешествовать по миру, на этот раз в одиночку». «А, что привело к этому?» — спрашивает мама, нахмурившись. Садясь, я беру ее руку в свою, чтобы заверить ее, что на этот раз я не сержусь на нее, и говорю, «Просто хотя я благодарен тебе за то, что ты показала мне все значимые для тебя места, и они мне нравятся, правда, но я оставался один на Донне, мама, в течение 5 лет, и вдруг, теперь ты везде сопровождаешь меня, это». Я делаю паузу, не в силах придумать слово, которое не заденет ее чувства. Мама нерешительно спрашивает, «Душит, ты чувствуешь себя несвободным?» Я киваю, ничего не говоря. «Вообще-то, мне нравились, как мы вместе проводили время, но я действительно чувствую себя задушенным. Когда я путешествую с мамой, я никогда не вижу никого другого, так как мама следит за тем, чтобы я был как можно дальше от богов. Черт возьми, я даже не видел ни одного смертного». Мама вздыхает, поглаживая мою руку, и говорит, «Я всегда знала, что этот день настанет. Я просто не думала, что он наступит так рано. Мой сын больше не любит меня. Я люблю тебя, мама, но мне нужно расти самому», шепчу я, надеясь, что она поймет, и смотрю на ее грустное лицо. Мама только вытирает глаза и усмехается. Она говорит, «Я знаю, милый, я тоже тебя люблю. Это был просто способ старой женщины удержать тебя дома. Вау, я впечатлен». Я закатываю глаза и говорю, «Ты странная, мама. Иногда ведешь себя как самая старая, а иногда как самая молодая». Мама улыбается, но ничего не говорит. Мы молчим несколько секунд. Мама просто смотрит на меня. Наконец она произносит, «Хотя тебе не нужно мое разрешение на это, я даю тебе свое благословение покинуть остров. Я знаю, ты можешь пережить почти все, но я бы предпочла, чтобы ты не надевал свою небесную броню во время путешествия. Хотя не все боги знают о целестелах, многие кое-что слышали. Второй хозяин убедился в этом». Я киваю, понимая ее чувства. Во время второго вторжения, когда целестелы вернулись, и остров Лемурия, и девианты были уничтожены. Почти что уничтожены. Некоторые из них остались и до сих пор скрываются. Несколько целестиалов стали свидетелями того, как Тиамут был предан Решимом. К счастью, третий хозяин так и не появился в этой вселенной, поскольку случился Кналл. Немногие оставшиеся после вторжения боги затем распространили весть о целестиалах, предупреждая всех держаться от них подальше. «Если я покажу себя целестиалом, надев доспехи, боги наверняка соберутся вместе, чтобы убить меня. Неважно, что я сын Геи, или что я лишь наполовину целестиал. Они сделают все, чтобы убедиться, что я не представляю для них угрозы. Особенно Зевс. Этот ублюдок убил бы собственного сына, чтобы предотвратить свержение, как он поступил со своим собственным отцом Кроносом». Я киваю матери и говорю, «Не волнуйся, я оставлю доспехи на корабле. Корабль – это самое настоящее чудо. Большинство вещей на нем до сих пор недоступно для меня, но то, к чему я имею доступ, просто потрясающее. Сканеры по всей Солнечной системе для поиска любых аномалий, датчик по всей галактике, специально настроенный на червоточины, и, что самое интересное, доступ к ним имеется только у меня. Я думаю, эти датчики присутствуют там только для того, чтобы корабль мог предупредить меня, если появится целестиал, а мое видение почему-то подведет меня». Мама кивает, грустно улыбаясь. Она гладит меня по волосам и нежно целует в лоб, а потом шепчет, «Я буду скучать по тебе, мой маленький Тиас. Ну, теперь уже не такой маленький, но я все равно буду скучать по тебе». Обнимая маму, я шепчу в ответ, «Я тоже буду скучать по тебе, но мы оба знаем, что ты будешь внимательно следить за мной. Ну, конечно, Тиас, но не волнуйся, если ты влюбишься, я не буду за тобой подглядывать», фыркает мама. «Мама», восклицаю я и телепортируюсь от нее подальше, мне не нужно слушать ее напутствие. Один раз я уже послушал, и чувствовал себя при этом ужасно неловко. «Практикуй безопасный секс», раздается крик из моего дома, и тогда я закрываю уши и ложусь на дерево. Технически, я в некоторой степени близок к 18 человеческим годам. Думаю, я старею, по крайней мере, в 10 раз медленнее, чем смертные. Не знаю, перестану ли я когда-нибудь стареть. Думаю, такой момент должен настать, и это будет мой расцвет. Не знаю, когда, но пока что я любуюсь вселенной. Это моя последняя ночь на этом острове, на долгое, долгое время. Возраст 184. Последние 5 лет я изучал жизнь на Земле, чтобы сравнить ее с жизнью на Донне. Первое отличие заключалось в том, что жизнь на Земле была слабой. И я не хочу сказать, что это оскорбление, это факт. Ускорение из-за гравитации на Донне в 2 раза больше, чем на Земле, что означало, что существа, которых мать привезла отсюда на Донну, смогли эволюционировать и стать сильнее физически. Я не собирался брать туда смертных, поскольку это должно было быть мое личное пространство, но если бы я это сделал, то могу гарантировать, что сначала людям там было бы очень трудно выжить, а потом они эволюционировали бы и стали сильнее, быстрее и выносливее. Ну, это если им удастся выжить, конечно. Гравитационная сила – это не то, к чему можно так легко приспособиться. Но если бы они сделали это, каждого человека, живущего там, можно было бы сравнить с Капитаном Америкой. Еще одним отличием было бы то, что некоторые животные стали более объемными, и большую часть этой массы составляла мышечная ткань. Представьте себе силу, с которой обезьяна, вдвое превосходящая по размеру обычного человека, может бросить в вас дерьмо. Да, вы умрете. Были и другие более тонкие различия, такие как изменение цвета глаз, чтобы компенсировать уменьшение солнечного света, или более высокая концентрация хлорофилла в растениях, по той же причине. Хотя разница в освещении была невелика, этого было достаточно, чтобы изменить образ жизни. В остальном я в основном просто изучал смертных, остающихся на Земле. Они были любопытной мелюзгой. Их впечатляла каждая мелочь, и пугало все, что причиняет им вред. Но они также обладали удивительно интуитивным умом. Единственное ремесло, на котором они, в основном, фокусировались, это создание оружия. Независимо от эпохи, люди всегда находят способы причинить вред другим, утверждая, что это их защитит. Мужчина создает копье, чтобы ловить рыбу, и обнаруживает, что его можно использовать и для убийства соперника. Вуаля! Он создает стрелы, чтобы охотиться за едой. Если можно ими убить животное, почему не других пещерных людей? Думаю, вы уловили мысль. К сожалению, мне пока не удалось стать свидетелем какого-либо большого события. Огонь уже был известен благодаря Титану Прометею. Каменные ножи, копья уже вовсю использовались, поскольку смертные существовали уже 300 тысяч лет, хотя и не обрели еще знакомую мне форму. Колесо еще не изобрели, так что, возможно, мне доведется стать свидетелем этого или чего-то подобного. Колеса действительно дали существенный толчок для развития цивилизации. Не думаю, что нынешние смертные соответствуют смертным моего старого мира. Я не был любителем истории, поэтому понятия не имею, когда жил Homo erectus, то есть тот, кто живет на Земле сейчас. Откуда я знаю? Мама называет их человек прямоходящий. В данный момент я летел с помощью своей магии, скрываясь от каждого существа, способного меня почувствовать. Я находился где-то на африканском континенте, идя по следу бешеного дракона. Почему я был в Африке? Ну, я наблюдал за человеческим поселением, помня, что большинство цивилизаций зародилось где-то в Африке. Пока я там дремал, невидимый миру, прилетел кровожадный дракон, сжег несколько человек, 2 поймал в лапы и улетел. Мне показалось, что он бешеный. Обычные драконы не любят человеческое мясо. Они предпочитают лошадей, крупный рогатый скот и других подобных животных. Виверны, да, драконы, нет. Значит, он был либо бешеным, либо под чьим-то контролем. Есть много богов, способных контролировать разум других богов, не говоря уже о драконах. Поэтому, когда дракон улетел, я стал преследовать его, желая посмотреть, куда он направится. Если он был бешеным, я собирался его убить. Если он был под чьим-то контролем, я собирался посмотреть, что он задумал. Конечно, я мог бы просто использовать эхолокацию, чтобы посмотреть, не ждет ли кто-нибудь поблизости, но это скучно. Честно говоря, знать все и сразу, когда никто не может от тебя спрятаться, очень скучно. Я лучше потренируюсь, как учила меня Скатах, и выслежу дракона сам. Я вижу его вдалеке, маленькое пятнышко в поле моего зрения. Дракон большой, около 100 футов, а размах его крыльев был еще больше. И он очень быстрый. Не быстрее меня, конечно, но весьма впечатляет. Примерно через час после того, как он взлетел, я вижу, что он сбросил высоту и полетел в направлении горы. Оглядевшись, я заметил, что к горе летят еще несколько драконов, виверны, даже несколько больших птиц с людьми в руках. Некоторые люди в сознании кричат, а некоторые без сознания. Один за другим различные летающие существа падали вниз и исчезали из моего поля зрения. Я нахмурился и воспользовался магией, чтобы попытаться почувствовать происходящее, и не смог это сделать. Казалось, что это невозможно, но что-то скрывалось от моей магии. Кто смог спрятаться от стихии Земли на Земле? Я не стал использовать эхолокацию, потому что если кто-то может спрятаться от сына Геи, то есть от меня, то, скорее всего, он может почувствовать космическую энергию. Это всего лишь мои домыслы, но лучше не рисковать. Осторожно, все еще невидимые и бесшумные, я опустился на землю прямо за барьером, отделяющим преступника от меня. Ската учила меня быть незаметным, и это сейчас очень пригодилось. Используя один из навыков, которым меня научила мать, я наклоняюсь и перехожу в другую форму. Когда я закончил, вместо меня, человека, выглядящего как бог, теперь был волк, вдвое ниже меня ростом. Я стал анимагом. Встряхнув головой, чтобы избавиться от неприятного ощущения, я медленно пошел к барьеру, все еще невидимому для зрения и чувств. Как только я пересек барьер, сразу же произошли три вещи. Исчезла моя невидимость, показывая меня во всей моей волчьей красе. Прямо передо мной появился смертный, оглядываясь по сторонам, его взгляд, наконец, остановился прямо на мне. Я чихнул, раздувая пыль от сильного запаха серы вокруг. Как, черт возьми, этот волк попал сюда? Я думал, что стражи не пустят его. Пробормотал смертный и подошел ко мне. Я принюхался и понял, что это не простой смертный, так как от него тоже исходит запах серы. Демон, как теперь известно, попытался подхватить меня на руки, я это ему позволил и тут же вынес нас за пределы барьера. Как только мы пересекли барьер, я вернулся в свою божественную форму, и прежде чем демон успел среагировать, я взял его за шею и поднял вверх. Глядя ему в глаза, я прошептал: «Скажи-ка мне, что демоны делают за пределами своего ада? Хорошо, ух, бог!» Испуганно выдохнул демон и попытался одолеть меня. Конечно, ему это не удалось, и я с легкостью удержал его на месте. Когда одержимый демоном смертный задрожал, и демон попытался покинуть свою земную оболочку, я воспользовался магией, чтобы удержать его в теле, и положил руку ему на голову. Пора было узнать его секреты. Ну и во что я ввязался? Подумал я про себя, как только вышел из его сознания. С отвращением глядя на демона, я призвал свою молнию и поджарил его изнутри, стараясь не повредить смертное тело. Из отверстий смертного вытек черный ихор, а демон внутри него погиб. Смертному нужно будет отдохнуть несколько дней, а потом он будет в порядке. Вздохнув, я просто создал портал в место, где живет смертный, и осторожно переправил его через него. Теперь, что делать дальше? Примечание к части. Спасибо Бете за большую помощь. Глава 15. Демон. Пометив это место, я телепортируюсь оттуда и сажусь, чтобы обдумать, во что я только что ввязался. Демон, которого я схватил и тут же убил, был членом сыновей Сатанниша, по крайней мере, так мне поведали его воспоминания. Это вообще он? У демонов вообще есть пол? Неважно. Итак, эти сыновья Сатанниша, последователи демона Сатанниша, который является владыкой ада, одним из многих. Мать немного рассказала мне о нем, и Агамотто дополнил ее. Он просто появился, внезапно, полмиллиона лет назад. У него есть свой собственный уголок в адском измерении, и у него нет никаких видимых слабостей, кроме всего божественного. В прошлом он предпринимал различные попытки захватить землю в одиночку, но их всегда пресекал Агамотто, снова и снова. Он является владыкой демонов. Сатанниш манипулировал несколькими смертными, давая им высшую силу в обмен на их души. Эти души, попадая в его уголок ада, превращались в его приспешников, его демонов. Одного из них я только что убил. На этот раз он надеется вторгнуться на землю со всей своей мощью, что гораздо хуже, чем просто послать приспешников, чтобы вызвать аватара. Сейчас демоны используют драконов и многих других животных, чтобы собрать 1000 смертных для жертвоприношения. Но, к счастью, все не так просто. Простое принесение в жертву 1000 душ не сработает. Каждый из этой 1000 душ должен быть колдуном, что, вероятно, является единственной причиной, по которой он еще не появился. Из воспоминаний, которые я получил, сыновья Сатанниша и демоны под властью Сатанниша захватывали смертных, насильно обучали их магии, а затем заключали в тюрьму. Обучение было недолгим, но его было достаточно, чтобы причислить их к колдунам. В буквальном смысле, они просто обучали смертных настолько, что те могли создавать щиты или что-то подобное, используя энергию адского измерения, к которому их насильно подключали. Они уже проделали это примерно с 900 смертными, и им осталось еще около сотни. У меня теперь есть два варианта. Первый вариант – напасть напрямую, спасти и убить смертных и убить сыновей Сатанниша до того, как они смогут вызвать своего хозяина на землю с помощью портала, который удерживает его на связи с адом, делая его чрезвычайно могущественным. Зачем спасать и убивать? Теперь они тоже связаны с адом. Что бы ни случилось, их жизнь будет наихудшей. Либо Сатанниш будет контролировать их, пока они не станут его сыновьями и не продадут ему свои души, либо они сойдут с ума и покончат с собой. Второй вариант – рассказать обо всем Агамотто, чтобы он мог решить эту проблему. К черту, Агамотто просто скажет мне сидеть и смотреть. К тому же, у него есть камень времени. Если будет казаться, что я не справляюсь, он все равно придет сюда и все сделает за меня. Решив так, я снова стал невидимым и телепортировался на место за барьером, защищающим сыновей Сатанниша. Сделки с демонами – странная штука. Даже Хтону не суждено скрыть свое присутствие на земле от матери, и все же, когда смертный заключает сделку с ним в обмен на свою душу, смертный вдруг становится способным воздвигнуть скрывающий барьер. Какого хрена? Покачав головой над странностью сделок с демонами и силой душ, я прохожу через барьер, стараясь защитить себя от него. Теперь, когда я почувствовал, как он работает, и увидел его возведение в воспоминаниях демона, я знаю, как от него спрятаться. Я крут, я знаю это. Покачав головой, я посмотрел в ту сторону, где чувствовал больше всего демонов. Это была гора, которую я уже видел раньше, хотя за растениями вокруг нее не мешало бы поухаживать. Они были мертвы или умирали, возможно, из-за избытка демонов. Гора содержала подземную систему пещер, которая служила операционной базой для демонов. Согласно воспоминаниям и моим ощущениям, смертных держали в изолированном месте в задней части горы, где использование колдовства было невозможным. Буквально, они отключили связь между смертными и мистической энергией вокруг них. Опять же, сделки с демонами. В сыновьях сатаны состояли 70 демонов и около 50 смертных колдунов, и большинство из них находились на тренировочных площадках, наблюдая за смертными и обучая мучая их. Вокруг базы бродили 12 демонов и 6 колдунов, невидимые, патрулирующие территорию. Одного из них я убил 5 минут назад. Уже зная слабость демонов, которая заключается в божественной энергии самых святых видов, я вызываю в своих руках два кинжала, сделанных из вибраниума. Но не просто из вибраниума. Они сделаны из моей собственной связи с землей, используя божественность природы, которой я обладаю. Так что, да, они чертовски святые. Решив сначала разобраться с охранниками, я подкрадываюсь к ближайшему колдуну и перерезаю ему горло. Дав ему истечь кровью, я отправляюсь к следующему колдуну. Теперь, когда я в человеческой форме, отличить демонов от колдунов довольно легко. Когда все колдуны мертвы, по крайней мере те, что снаружи, я перехожу к демонам. Паря позади одного демона, я держу его за шею и наношу удар, прежде чем он успевает меня заметить. Демон кричит, взрываясь, и превращается в красную пыль, отбрасывая меня на несколько футов назад. Ну вот, мой план пробраться внутрь провалился. Я вижу, как остальные демоны приближаются к моему местоположению, некоторые летят на крыльях, а некоторые бегут. Было также несколько верхом на драконах. Потом были колдуны, которые просто телепортировались прямо ко мне, без всякой возможности защититься. Идиоты. Смахнув красную демоническую пыль, я становлюсь видимым и смотрю на армию демонов и колдунов передо мной. Колдуны хвастаются мистическим оружием в руках, заклинаниями наготове, а демоны просто гогочут. «Смотрите сюда, братья! Бог осчастливил нас своим присутствием», — говорит один из многочисленных демонов с красной кожей, снижаясь с высоты своего полета.